16. 1. Шли века. Планеты срывались с орбит, галактики уносились вдаль, время остановилось. Оно застыло и пребывало в неподвижности тысячи веков. Хотя нет, прошла всего одна минута. Двое стояли бок о бок, глядя на третьего, распростершегося у их ног. Медленно, очень медленно Вера Клейторн и Филипп Ломбард подняли головы и посмотрели друг другу в глаза.